Глава 1. Пост-апокалипсис. Пим, ты говорил мне, что рука Бога касается только того, кто чувствовал истинную любовь. И именно с помощью Бога он сможет исполнить желание человечества, изменить прошлое, чтобы апокалипсис никогда не случился. Ты когда-нибудь любил кого-нибудь? Пим присел коленями на землю и воздал хвалу Богу. У белого храма еще цвели лепестки липы, а главные памятники Богу в столице современного мира Венот напоминали всем о вечности мига после смерти. Кто бы мог подумать, что спустя тысячелетия люди столкнутся с почти непоправимыми последствиями в своей жизнедеятельности. Однако тот, кого звали Пим, имя означало «человек солнца», вызвался исправить почти невозможное, изменить ход истории, чтобы озоновый слой планеты никогда бы не разрушился. Когда озоновый слой исчез, то большая часть населения погибла, а остальные же влачили свое существование в Белом храме. После молитвы Пим ответил своему ученику Сайкуру. «Я не знаю, смогу ли я исполнить заветное желание человечества. Однако наши предки говорили, что бойся своих желаний. Пожалуй, я не соглашусь с ними на этот раз. Сегодня нет человека, который не желал бы вернуть прошлое. Впервые все мы, и я тоже, знаем, чего хотим. Я хочу увидеть прежний мир, в котором я нахожусь вместе со своей нимфой высших богов, которая поет мне, великим мудрецам, простым смертным и богу белого храма. Пим, зачем тебе та, что разорвет твое сердце на части? Та, что возвеличила тебя, и та, что погубила тебя? Я знаю, что я буду с ней. Моя судьба, ее судьба и судьба остального человечества точно не в том, чтобы исчезнуть с лица земли. Мы еще не готовы, и я тоже. Тогда тебе придется пройти путь к вершине горы Освальда. Там ты все поймешь и решишь, что ждет нас и тебя. Однако прежде ты должен написать свое желание на клочке бумаги, чтобы растворить его в кислотной воде источника у Белого храма. Мой ученик, зачем? Как ты знаешь, чтобы ты начал свой путь с познания любви в самом себе, где ты переродишься в нового человека, который осознает, что любой путь — это путь к себе. Ты готов? Да, мой ученик. Учитель, отправляйся в путь. Но помни, что ты учил меня, что смерть не тот, кто когда-нибудь умрет, а тот, кто никогда не любил, потому что не каждый, кто мертв, когда-нибудь любил, но каждый, кто любил, вечен. Мой ученик, спасибо за твое напутствие. Пусть белый монах прибудет с тобой. Хвала ему. Да будет так. Пим, последний избранник человечества, готовился к отбытию на гору Освальда. Он взял все необходимое, чтобы подняться на вершину. Снаряжение, теплую одежду для сверхнизких температур, провизию и фотографию своей любимой, которую звали Сияна. Наконец, ему оставалось только одно — разрешение высшего монаха из Белого храма. Высший монах по имени Аарон находился в библиотеке храма. Через несколько минут Пим зашел в библиотеку и осторожно потревожил его, чтобы не выглядеть слишком нагловатым. Аарон сидел на стуле за столом, рядом с которым стоял алтарь с нарисованными на нем архангелами. Храм изнутри больше походил на огромную избу со своей ветвью. Сначала можно было увидеть палаты самых бедных, похожих на картонные домики бездомных. Затем можно было наблюдать центральный зал, стены которого украшались картинами прошлых великих художников. В самом центре также находились водяные лифты, как называли их жители храма, которые в виде капсул переносили в любую точку храма через огромные водонапорные каналы с овальными входными отверстиями. Как будто внутри храма было собственное водяное метро, по которому текла жизнь выживших. Пим застала Аруна за чтением книги известного в прошлом писателя Рэя Брэдбери, название которой 451 по Фаренгейту. Аарон любил заниматься обработкой данных для классификации той или иной книги и помещения ее в нужный раздел и место. «Здравствуй, Аарон!» «Зачем ты пришел ко мне?» Аарон спокойным взглядом осмотрел Пима и заметил на нем специальную одежду для походов на вершину горы. «Мне нужно твое благословение на путь на вершину горы Освальда». «Что ты там забыл?» «Я хочу изменить прошлое». «Ты обезумел? Зачем тебе это надо? Что ты хочешь получить?» «Ты знаешь, чего я хочу. Мир должен измениться». «Послушай, ты не понимаешь, о чем ты просишь. Ты осознаешь, что там попросят у тебя взамен». «Я хочу, и точка». «Глупец. Я знаю, как поменять твое мнение. Иди к мечте, но ты найдешь не исправление истории, а ты отыщешь свой конец. Но пусть твой конец преобразит твой ум. Пусть белый монах прибудет с тобой в момент твоей смерти». «Спасибо, Аарон». «Не благодари». Пим сел в легковую машину, которая больше похожа на старую ржавую развалину, чем на полноценную боевую единицу, и через пару дней он попал к подножью горы Освальда. Его никто не встретил, и по приблизительным координатам путь нужно было начать у подножия северной части горы, где господствовал суровый климат и суровые законы. Аарон рассказывал ему, что на этой планете когда-то существовала империя темных ангелов, о которых известно только из легенд прошлого. Пим не знал того, как они выглядят, те, которые стремились поработить всю Вселенную. Наконец он увидел вдали, сквозь жуткую вьюгу, пылающий огонь, который освещал холодную тьму здешних мест. С каждым шагом картина становилась яснее. У большого костра стоял человек, одетый в черные одеяния. Пим увидел, как пылают его огненные глаза, которые смотрели на него. Как только Пим подошел к костру, то незнакомец заговорил с ним. «Незнакомец, что ты забыл на богом забытой горе?» «Я ищу путь на вершину горы». «Зачем тебе нужно добраться до вершины?» «Мне нужно, чтобы гора исполнила мое желание». Незнакомец в черных одеяниях рассмеялся и грозно сказал Пиму. «Ты хочешь исполнить свою мечту? Если ты чего-то хочешь, то гора может исполнить твое желание, но она заберет твою память в огне. Ты готов к такому обмену?» Незнакомец безудержно рассмеялся над Пимом и указал ему на огонь, где словно в кино показывали, как тьма поглощала Пима, отдавшего свою память, а затем в полном отчаянии Пим смотрел зеркальными глазами на свою любимую, которая держала его на руках и плакала. «Да, я готов». Незнакомец стих, немного поперхнулся, когда пил крепкий чай, и переспросил его. «Ты смел, юный странник? Я повторюсь снова. Ты уверен?» «Да». «Тогда идем за мной». «Куда? Я ничего не вижу. Кругом белый мрак. Неужели ты не понимаешь, что гора принимает только тех, кто видит не глазами, а сердцем? Если ты хочешь изменить то, что тебе нужно, то тебе нужно научиться видеть знаки, а не образы». Тогда Пим поднял свою голову вверх и обнаружил, как в небесах луна освещала небольшую часть северного подножья горы. «Туда?» «Верно. Идем». Незнакомец взял свой посох, и они пошли по истоптанной тропе к вершине горы. Пим видел, как на поверхности облаков кричали лица, а между облаками пробивался свет зеленого цвета. Затем Пим обратил внимание на то, как на вершине горы столб белого света идет вверх. Однако созерцание Пима прервал незнакомец своим вопросом. «Юный странник, что ты написал на своем клочке бумаги, который ты бросил в кислотную воду?» «Откуда ты знаешь?» «Любой, кто собирается на вершину горы, совершает этот ритуал. Так что?» Пим сказал. «Пусть все будет так, как было. Пусть наша жизнь не закончится никогда. Пусть мы увидим белый свет и встретимся с любимыми. Пусть великие умы говорят, что нельзя вернуть прошлое. Но я желаю всем своим сердцем. История человечества должна продолжаться в новом мире, где мы когда-то существовали». «Да будет так. Пусть твое желание исполнится. Да пребудет с тобой белый монах». Затем незнакомец попрощался с Пимом и сказал ему: «Дальше ты пойдешь один, потому что ты призвал гору на помощь. Но если ты добьешься своей цели, то помни, что у всего в этом мире есть один закон — закон любви. В добрый путь. До встречи». Через несколько часов похода на вершину Пим оказался в долгожданном месте. Он увидел на вершине дверь без дома. Однако через дверь шел белый свет. Он вошел через дверь и попал снова в белый храм. Полный сомнений, он пытался понять, насколько его желание исполнилось, и подошел к прохожему, когда он вышел из белого храма, чтобы узнать о том, изменился ли мир после апокалипсиса. «Парень, ты что, с дуба рухнул? Какой еще апокалипсис? Но разве все не живут в белом храме? Какой еще белый храм? Ты сбежал с психушки?» «Все в порядке. Я здоров. Просто я хочу понять, где я нахожусь. Для особо одаренных я скажу тебе. Сегодня 2020 год от Рождества Христова. Москва, храм Христа Спасителя. Я ответил на твой вопрос?» «Я понял». Пим вышел из храма Христа Спасителя и понял, что его желание исполнилось. Теперь он захотел найти свою любовь и подошел к такси возле дороги. Таксист спросил: «Вам куда?» «Неважно, только вперед». «Вы приезжий?» «Можно и так сказать».